актриса, принадлежавшая своему коллективу, огромное количество лет в нем проработавшая, где все, если так можно выразиться, по праву, принадлежало ей. Конец второй дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя дорожек.